Всем здравия! Это Народное славянское радио, я Елена Андреева. Рассказывать о музыке и музыкантах в программе «Пространство женщины» становится доброй традицией. Сегодня я представляю вам группу «Артель Роса». Давайте познакомимся. Давайте. С удовольствием. Евгений, меня зовут Евгений, я бас-гитарист этой группы. Так, далее идет Александр, ну, как бы в ритм-секции, да, бас-гитара, барабаны, Александр. Далее у нас Ксения, это Оля, я, да? Григорий. Всем здравствуйте. Ксения и Ольга поют. Да. Григорий – гитарист. Добрый вечер. Расскажите нашим слушателям о том, как родилась ваша группа и откуда такое интересное название «Артель Роса». Краткая история, с чего все началось. До названия «Артель Роса» у нас был коллектив под названием «Боботов Кук». Вот. «Боботов Кук» – это такая гора, вершина Черногории, но и решили, что название слишком тяжелое. «Боботов Кук», как два шлакоблока. «Боботов и Кук». Вот. И решили заменить на два слова. И долго рылись, искали, экспериментировали. И, скорее всего, даже в качестве эксперимента мы решили не группу, не вио, а артель. Артель. Роса. Артель, что такое артель? Это раньше ходили на сенокос, гурбой, друг другу помогали, дружно. Общество людей, да. Занимающихся одним делом. В общем, да. Далее уже в колхоз превратилась и прочее. До этого был артель. Вот мы, соответственно, это настоящее русское название. Соответственно, роса это нам практически подсказал, навел. Говорит, у меня есть, вот есть такой человек у нас, Равшан Вахидов, наш режиссер, вот, кстати. И он говорит, у меня есть в загашнике прекрасное слово, давайте назовем роса. И все согласились. Вот, действительно, чистое, красивое русское имя. Ой, слово, вернее. Так и получилось. Имя коллектива. Да. Да. Вот так вот и родилось «Артель Роса». Для тех, кто не знаком с группой «Артель Роса», расскажите, в каком музыкальном направлении вы работаете? Отвечает Лапенков Григорий. Давай. Наш музыкальный коллектив работает сугубо в фольклорном направлении. Но обычно люди коллективы делают каким образом? Экспериментируют, типа берут фольклор и пытаются что-то из него сделать. Мы нет, мы играем современную музыку с элементами фольклора. Это разные немножко вещи. Ну, кто-то нас называет этно-фольк-поп-коллективом, кто как может. Но это уже дело, наверное, критиков. Мы называем себя просто артистами. На самом деле, очень хорошие, добрые песни, замечательная музыка. Расскажите, как пришли, как собралась ваша группа, откуда? Знакомые, может быть, были давно, или как собиралась? С Александром мы как-то, можно сказать, кастинг некий устраивали. Искали девочек себе в коллектив. Нет, расскажи, как вы с Александром познакомились. Да-да-да, вы с Александром. Вот это намного интереснее. Неважно. Ну вот в результате из «Боботов Кук» как бы мы у нас познакомились еще, кстати, 47 лет назад. Да-да-да. В общем, сперва пришла Оля. Оказалось, что ее папа вместе с нами учился когда-то давно-давно в училище. Это была для нас большая великая радость. Оля пришла, спела пару песен. Значит, это было неспроста. Да, да, нам все это понравилось, естественно. Мы говорим, а девочка, есть вторая у тебя? Конечно же, есть. И посчастливилась на ту радость нам повстречать Ксению. И самое главное, что Ксения и Оля вместе крайне редко такое увидеть. Сочетаются голоса абсолютно четко. Наполняют друг друга. И мало того, что по отдельности умеют петь, но вместе это вообще для вокалистов крайне редко, потому что обычно люди себя не слушают, никто. И совместить вместе на записи кого-то, это почти невозможно. А тут прямо мы запись включаем, с Александром сидим, радуемся, глазки закатим, от счастья. Музыка льется. В общем, нам повезло с девчонками. Ну, а нам с Олей повезло просто учиться вместе. Мы вместе с ней сейчас вот в этом году закончили Московский институт культуры по кафедре сольно-народное пение. С красным дипломом. С красными дипломами, да. Это наше достояние. Вот, мы смогли гордимся, и учиться хорошо, и работать. И когда Оля уходила на прослушивание, мы еще так получилось, что и живем вместе. И она уходит, и я говорю, ну, слушай, ты если что, там, бэк, вокалист, кем угодно, говорю, зови. И она вот буквально, ну, часа через 4, наверное, звонит и что-то сказала. Я нашла нам работу. Это были слова. Вот. Ну и так вот я попала к ребятам. И не выпутаешься уже. И уже, да, и не хочу. Я вижу, что коллектив у вас дружный, веселый, замечательный. Очень дружный. А песни откуда берете? Отовсюду. Из народа. И да. У нас в программе песни как и авторские, так и народные. Да. Не побоюсь даже слова народно-патриотические есть. Например, есть песни про космонавтов там такие. Россия. Это, Россия песни, да, есть. Да. Есть на слова знаменитых поэтов, есть сочиненные ребятами песни. Поэтому у нас как бы большой. В общем, у нас творчество таким образом складывается. Знаете, как птица летит. Понравилось. Села, если к нам на плечо, мы ее не сгоняем, а просто прислушиваемся, что она говорит нам. И от этого рождается новое произведение. Но никогда не пытаемся их сбивать палками там, или к себе прогонять, прикармливать их. Нет, она должна сама сесть. Вот села, вот тогда получается песня. А если насильно прикармливаешь, приласкаешь, но она сядет, но и потом все равно улетит. Потому что она не наша. А наша садится к нам. Хорошо сказал. Да, замечательно. Расскажите слушателям, где вас можно услышать, может быть, на концерт к вам попасть. Вот, кстати, Евгений хочет сказать о конце. Ближайший концерт у нас состоится 1 сентября в саду имени Баумана. Да. Не знаю, выйдет ли передача до этого времени. Но... А дальше пока планируется. В интернете... Там день города планируется. Мы есть во всех соцсетях, какие только существуют есть сегодня. Ну, например, координаты просто... Да. Мы много стараемся выкладывать видео с репетиций, с каких-то общих сборов, записей, какие-то рабочие моменты. Даже домашние. Можно посмотреть, да. Посидеть, да. Поэтому и все ссылки есть в Инстаграме, ВКонтакте. То есть, кому интересно, найдет, вдруг да. не нашли группу группы, можно написать нам, каждому. Да. Я понимаю, что ваша задача доставлять радость людям, слушателям, а сами вот как праздники проводите. Не надоедает все время петь, играть? Нет, так никогда. Нет. Этому мы учились, конечно. И для этого, видимо, мы рождены, чтобы сказку, так сказать, сделать былью, так сказать. Да. Вот, поскольку, коль мы залезли в тележку под названием «Артист», то придется в ней ехать долго-долго, да, пока улыбаться. Да, пока мы оттуда не выпадем. Да, и еще нести знамя. Да, знамя. Гордое знамя артиста. Да. Мы, я думаю, что мы не подведем. Это то, что в тебе сидит, да, на самом деле. Мы другого делать не можем. Любой артист хочет быть признанным, хочет иметь свой круг слушателей. Мы не исключение. Мы тоже делаем свое дело. Мы в первую очередь сами получаем удовольствие от своей работы. Потому что если ты не будешь получать удовольствие от своей работы, если зачем смысл вообще работать, да. Ну и, конечно же, вот когда слышишь на улицах после концерта какой-то приятный отзыв, это тебя подкрепляет, безусловно, очень хорошо. Вот поэтому спасибо всем нашим слушателям. Доброе слово и кошки приятно. Конечно, ласковое слово и кошки приятно. Еще я знаю, что ваш альбом называется «Счастливые люди». Это мы, да. Да, вот ответь на вопрос. Ну разве мы не счастливы? Мы простенько одеваемся. Да, главное, это счастье внутри сидит. Конечно. Вот. Поделитесь, в чем секрет счастья? То, что занимаемся своим делом, это любимым, да, делом. Да, любимым делом занимаешься. И окружены любимыми людьми. Да, среди нас есть хорошие, интересные люди. Вот. А счастье, когда ты занимаешься своим делом, получаешь удовольствие. Иногда даже у нас получается и финансовое удовольствие. Ну, неважно, это уже следует. Но дело в том, что вот. В общем, мы с Женькой точно счастливые. Счастливые. Да. Ну ладно, мы тоже счастливые. А мы счастливые. Для меня лично счастье на сегодняшний момент. Вы знаете, что вообще крайне редко найти коллектив, вот, вернее, работать в коллективе. Вот чем интересно на концертах смотреть другие коллективы? Тем, что это одно целое, понимаете? Да, то есть не все на своем месте смотришь. А, то есть вот каждый из членов нашего коллектива, они абсолютно настолько на своем месте сидят, что я даже представить не могу, как можно, например, что-то поменять уже вот здесь. Это просто нереально. И со стороны это уже видно, что что-то сплоченный такой коллектив, который, да, в окопах посидел что-то вместе. Что-то не просто там какой-то коллектив, да, по, да, найму набрали и выступили на концертах, деньги, да, получили, да, и разошлись. Нет, да, это видно, что коллектив сыгранный, сплоченный. Сплоченный, да, его интересы. Мы смотрите, мало того, что творчеством занимаемся, мы же еще и просто общаемся с друг другом, как нормальные люди. Мы друг к другу в гости ездим, там девочки частенько у нас в гостях побывают, там мы им баночку огурчиков дадим. С подарками еще конечно. Конечно. Все по-взрослому. Грибочки. Мы же их опекаем, они у нас самые-самые. Да, тем более наши родители не живут в Москве, даже не в Московской области, соответственно. Да. Мы у них родители. Да. Да, наши папеньки любимые. Ну и счастье, естественно, и, ну вот лично мое счастье в том, что иногда эта птица все-таки садится. Вот для меня это самое главное счастье. И пока она будет иногда прилетать и петь садится, что-то еще. Да, да, и петь тебе в ухо то, что нужно. И считаю, что я самый буду человек на свете счастливый. Вы знаете, судя по вам и по ощущениям, которые испытываешь, находясь среди вас, это верно. И хотелось бы, чтобы вы поделились со слушателями и зрителями Народного славянского радио. Я хочу пожелать всем слушателям и зрителям, чтобы вы были счастливы рядышком со своими родными и любимыми. Ведь счастье – это не что-то глобальное, счастье в мелочах. Радуйтесь солнышку, которое светит вам в окошко, радуйтесь радуге, радуйтесь даже дождю. Всему, что делает вас счастливыми. Просто будьте счастливы. Когда мы интересны слушателям, интересны ведущим и музыкальным редакторам, это счастье. Значит, мы делаем правильное дело, да. И на правильном пути идем. Если когда звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно, да. Верно? Мы, конечно, надеемся, что вы своим творчеством, своими песнями, своей музыкой поделитесь со слушателями Народного славянского радио. Обязательно. Обязательно. Я не знаю, ой, как помоги. Ай-яй-яй. музыкальный глаз укреняется, светятся, как оно все это ты. Oh, Народное славянское радио и программа «Пространство женщины» на общую пользу внесло знакомство с этой замечательной артелью музыкантов с чистым светлым названием «Роса». Петр Ильич Чайковский как-то сказал, что музыка – это сокровищница, в которую всякая национальность вкладывает свою на общую пользу. Ну что ж, от себя лично, от всей души, от имени Народного славянского радио благодарю за чудесный подарок, за ваши волшебные песни и желаю вам дальнейших творческих успехов, замечательных, чистых, светлых песен, таких же, как название вашей музыкальной артели. Спасибо огромное. А мы говорим вам всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо. Я, Елена Андреева, желаю, чтобы в вашей жизни было как можно больше полезного.